Глава 25. Грейс. На неделю я с головой ушла в работу и учебу. Премьера спектакля «Трамвай желания» заняла в моей жизни главное место, затмив все остальное. Через 3 дня Уэста выписали из больницы. Пока он оставался на лечении, я присылала ему еду и открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления, но так и не набралась смелости снова его проведать. Теперь все зависело от него. Через 2 дня после возвращения Уэста в университет он нарисовался посреди репетиции. Уэст еще был в гипсе, с отекшим лицом, схуднул на несколько килограммов, но, заметив его в дверях актового зала, я почувствовала, как у меня перехватило дыхание. Он кинул свою фирменную нахальную улыбочку, с губ все так же свисал леденец на палочке. Я стояла на сцене, когда увидела его. Эйден тяжелой походкой вошел с бутафорской упаковкой мяса. Мы отыгрывали первую встречу Стэнли и Бланш. Я понимала, что нужно настроиться на игру, но ничего не могла с собой поделать. Я следила за Уэстом, который сел прямо напротив сцены в первом ряду и стал невозмутимо наблюдать за мной внимательными глазами. «Привет, где маленькая женщина?» — громко спросил Эйден, выпятив грудь. Я, наконец, поняла, что чувствовал Уэст, увидев меня несколько недель назад на своем бою. Мы были поглощены друг другом, если находились в одном помещении. Сделав вид, что прикуриваю и выдуваю дым, я оторвала взгляд от Уэста и вернулась к роли. «В ванной!» Эйден бросал в мою сторону реплики, а я отпускала свои. На сцене мы буквально искрили. Со временем я начала забывать, что в зале сидит Уэст, и полностью погрузилась в сладкую театральную магию. Сцена завершилась, когда в нее вступила Тесс со своими репликами, и Финли вскочил на ноги и захлопал с места из первого ряда возле Уэста. «Поверить не могу, что говорю такое, но это воистину совершенство. Грейс, у тебя 5 минут, но не уходи далеко, пожалуйста». Я кивнула и спустилась со сцены. Уэст неспешно подошел ко мне. Я чувствовала сердце, которое колотилось как безумное. Мы с Уэстом стояли напротив друг друга. Я ждала, что он что-нибудь скажет, уймет эту фонтанирующую за край боль, которую я переживаю при каждой мысли о нем. Уэст уже снова стал прежним красавцем. «Техас. Мэн». Он улыбнулся. Я редко так его называла, но если доводилось, то всегда между нами присутствовал какой-то ослепительный импульс. Притом я чувствовала себя сиреной, при каждом удобном случае срывающей с себя одежду. «Взгляни на себя!» — восхищенно прошептал Уэст. Я пригнула голову и покраснела. «Мы выкладываемся на все 100. Спасибо». «Мы? Я видел только тебя. Здесь еще кто-то был?» Как бы, между прочим, сказал он, и в его голосе скользнули ревнивые нотки. «Пригласи меня на свидание. Скажи, что не можешь без меня жить. Что не только я чувствую, будто хожу лишь с половиной сердца». Уэст запихнул кулаки в передние карманы и начал переминаться с ноги на ногу. «Не хочешь потом выпить кофе?» «Как друзья». Уэст поспешно внес ясность. «У меня сердце оборвалось. Друзья. Разумеется». Я сказала ему, что не буду довольствоваться малым, а Уэст решил, что я того не стою. Справедливо. Нужно с этим смириться. Я не могла просить Уэста того, чего он не способен мне дать. «Конечно», — я выдавила подобие улыбки. «Звучит здорово». «Заеду за тобой через 2 часа». Он развернулся и ушел. Я вернулась обратно на сцену и заметила взгляд Тесс. Она выглядела печальной. Щекам стало жарко, когда я поняла, что она слышала наш разговор. Говорят, чем выше поднимаешься, тем больнее падать. Я с нетерпением ожидала услышать глухой удар любви Уэста, когда он, наконец, пересилит свою упертость. Уэст. У расплаты и кармы есть одна общая черта. Обе сучки. И сегодня я должен обвязать их ядовитым бантиком и лично доставить их Кейду Эпплтону. Я пытался учесть его синдром мелкого члена. Правда, пытался. Я пошел на крайние меры, чтобы уменьшить ущерб. Прикусил язык и предоставил ему минуту славы. Но теперь все ставки сброшены. Хотел подстраховаться, что он больше никогда не станет преследовать меня и моих людей. Не только потому, что примирился с его дерьмом, а потому что хотел вернуть свою девушку. Отныне она будет в безопасности. От него, от меня, от любого, кто желал ей навредить. Я припарковал побитый байк перед домом Макса. Кристина несколько дней провела в мастерской, но все равно выглядела хреново. До этого я никогда не был у Макса дома. Если уж на то пошло, я даже не знал, с кем он живет. Судя по милой берлоге в стиле крафтсмана и подстриженным лужайкам перед домом, уверен, он живет с родителями. Печально, потому как у него и так полно помех на пути к потере девственности. Я направился к дому, и под моими ботинками захрустели пожухлые листья. Макс с поникшим лицом открыл дверь и заглянул мне за плечо, чтобы увидеть, не привел ли я подкрепление. «Он здесь?» Я вошел, хотя формального приглашения не получал. Макс быстро кивнул. «Говорил же, что у меня получится». «Один?» — подчеркнул я. Он потянул на круглом животе футболку. «Я же не тупица. Не хочу, чтобы ты меня прикончил». С последним еще не определился, а насчет первого я бы поспорил. Я неспешно вошел в прибранную гостиную, заполненную цветастой мебелью и семейными снимками, доказывающими, что Макс — не единственный в этой семье, кто был до омерзения непривлекателен. Я увидел, как Кейт развалился на диване, накуривался и смотрел повторный показ футбольного матча, держа на колени банку пива. «Воняет чем-то!» Он понюхал воздух, не отлепляя взгляда от экрана. Я сел справа от него в кресло и посмотрел. Кейт заёрзал, обхватив пальцами банку. Я заметил, как у него задергался правый глаз. «Слышал, ты лежал в больнице!» Он пересел по-другому и демонстративно напряг мускулы. «Выглядишь вполне сносно!» «Спасибо за медицинское заключение, доктор Дебил». Эпплтон глотнул пиво, пытаясь выглядеть спокойным, но у него дергалось колено, а нижняя губа подрагивала. Он, как и я, прекрасно знал, что если захочу, то могу набить ему морду прямо здесь и сейчас и закончить начатое так, как оно должно было закончиться. Тут даже спорить бессмысленно. Я лучший боксер. Просто я слил бой ради него, а он от жадности чуть меня не убил, наказывая за мастерство. Я молча смотрел на него, видя, как он начинает терять рассудок. «Ты зачем вообще меня сюда позвал?» — фыркнул он. «Чтобы извиниться?» Макс присел рядом с ним на корточки и уткнулся лицом в колени. «Просто знаете, что через час вернутся мои родители, так что пачкать ковер кровью? Тогда лучше выкладывай, Сент-Клер!» Кейт оторвался от экрана и смерил меня взглядом. «Ты хотел встретиться без подкрепления, а значит, все останется между нами. Скажи, зачем я сюда пришел?» «Может, он не такой тупой, как пробка? Может, он просто тупой, как камень?» И все же это неодушевленный предмет, хоть и смертельно опасный. «Я хочу половину выручки от боя и обещание, что ты никогда не станешь мстить мне, моим друзьям, родителям и, самое главное...» Я повысил голос на октаву, разрезая воздух им как ножом. «Моей девушке!» «Мы с Грейс не вместе, но помечтать-то можно». Кейт запрокинул голову на диван, и из его рта вылетел жесткий смешок. «Из моих денег ты ни цента не получишь. Я победил в рамках правил, и пока даю слово не трогать твою девчонку. Но не могу обещать, что не подкачу к ней. Симпатичная попка, у тебя губа не дура. И слыхал, она теперь свободна? Кстати, ты уже в курсе? Так уж вышло, что я потерял в Вегасе контракт и переехал сюда насовсем. И пока на ум приходит только одно развлечение. Я же могу трахнуть твою сексуальную бывшую!» «Кейт, давай не будем!» — завел Макс, но Эпплтон швырнул наполовину полную банку пива через всю комнату в телевизор. Густая белая пена с шипением вылилась из горлышка на пол. «Пасть заткни, Ривьера! Сейчас мужчины говорят!» «Я...» — заикаясь, произнес Макс. «Убери лучше!» — гаркнул Кейт. «Уверен, мистер и миссис Страшилы не захотят увидеть на ковре и кровь, и пиво!» Я стиснул руками подлокотники, чувствуя, как скрижищу зубами. Нужно разыграть все правильно, даже если первым делом захотел прикончить этого козла. Принимать участие в его истерике незрело и неконструктивно для моей конечной цели. «Эплтон, советую передумать», — спокойно ответил я. «О, правда? И почему же?» Он холодно на меня взглянул. Я выудил из переднего кармана телефон, нашел, что искал, и показал ему. Эплтон с неохотой наклонился вперед и стал смотреть. На этом видео они с Шоном стравливали двух питбулей. Собаки яростно рвали друг друга, а Кейт и его менеджер их подбадривали, смеялись и корчили рожи. Вокруг покрытых кровью псов собралась толпа. Их лица четко были видны, но никто из этих придурков не знал, что их записывают на пленку. Одна собака вонзила зубы в шею другой, выпустив столько крови, что раненый пес заскулил и шлепнулся на бок, истекая кровью и корчась в сильных спазмах. Это не помешало победившей собаке снова вцепиться в проигравшую. Один питбуль жрал другого заживо, пока тот умолял о помощи. Зрелище было таким бесчеловечным, что даже я, закоренелый флегматик, не смог его смотреть. Когда бывшая девушка Кейда согласилась прислать эти видео, я пообещал, что поставлю крест на собачьих боях. И не собирался нарушать это обещание. На самом деле, отныне я обязательно буду доводить дело до конца, когда кому-то что-то обещаю. «Где ты его взял?» Кейт выпрямился, встревожившись не на шутку. Он пытался выхватить у меня телефон, но я ловко убрал его обратно в карман. «Не твое собачье дело. А теперь давай проясним. Ты вместе со славным придурком по имени Шон устраиваешь собачьи бои в довесок к условному сроку за избиение своей бывшей девушки? Да это же дохрена правонарушений. Думаю, боевые навыки тебе в тюрьме пригодятся, если только ты не хочешь стать для всех маленькой сучкой. Я этим больше не за... Избавь меня от этой хрени. У меня в облаке куча копий этого видео. Оно снято недавно. Ты нашел себе новую халтуру, ведь тебе больше нельзя выходить на ринг. К вечеру я залью видео на YouTube везде, где только можно, и доставлю шерифу, если только ты не станешь очень внимательно меня слушать. Повторю еще раз. Половина выручки от боя и обещания, что ты больше никогда не подойдешь к моим людям. Вообще. Грейс Шоу это особенно касается. Если я услышу, что ты хотя бы пёрнул в ее сторону, то убью тебя 26 раз за каждый твой день рождения. Я ясно выразился?» Кейт сглотнул, на лице заходили желваки. «Если он одурел от кайфа, то сейчас вся наркота потеряла действие. Теперь голова у него прояснилась, и он понимал, какую огромную кучу дерьма я только что навалил к его ногам. Я серьезно. Прорычал я. «Я слил из-за тебя бой. На этом мои добрые побуждения заканчиваются. Если ты ее будешь преследовать, я тебя уничтожу». «Если я соглашусь, то хочу вернуть видео себе!» Он постучал пальцем по столу. «Этот баран не знает, как устроен интернет?» «Я сохраню эти видео в качестве гарантии», — категорично заявил я. «А мне откуда знать, что ты не сольешь его позже?» «Во-первых, потому что я человек слова. Во всяком случае, я им собираюсь стать. Раньше я дерьмово относился к выполнению своих же обещаний, но намерен это исправить. И, во-вторых, мне совсем не хочется, чтобы твоя новорожденная дочь росла, пока ее отец сидит в тюрьме, хотя там тебе самое место. Так что если я уйду отсюда, убедившись, что ты найдешь легальную работу, прекратишь собачьи бои, обеспечишь свою бывшую и оставишь меня и моих ребят в покое, то сделка в силе. Я говорил как полиция нравов, но, если честно, разоблачение всего, что происходило последние годы в Плазе, затащит нас всех на дно. К тому же в глубине души я верил во второй шанс. Я не доверял Кейду Эплтону на все 100, но для этого у меня был Макс. Он за ним проследит, убедится, что он выполнит свою часть сделки. Кейт отвел глаза в сторону. «Ладно, нахрен!» «Жду деньги в почтовом ящике через 12 часов». «О, и еще, Кейт!» Я встал. Он с неохотой повернул ко мне лицо. У меня дернулись губы. «Я говорил всерьез. Если услышу о собачьих боях с твоим именем, если ты близко подойдешь к моим людям, я тебя убью. А это обещание я не нарушу. Грейс. На этой неделе мы с Уэстом ходили пить кофе каждый день. И всегда в одно и то же место – небольшое кафе на окраине города, куда ушла бабушка в ту ночь, когда он мне помог. У них даже не было того сорта кофе, который я обычно пью. Мне нравился капучино, а его в меню не наблюдалось. Я заметила, что и Уэст не притрагивался к своему заварному кофе. Мы просто держали в руках кружки и болтали. Мы говорили обо всем, кроме нас. О том, как родители заставили его поклясться, что он больше никогда не станет участвовать в боях, и он согласился. И на этот раз не собирался нарушать свое слово. О моем предстоящем визите к бабушке в субботу, как она хорошо адаптировалась в доме престарелых, хотя у нее были и легкие, и тяжелые периоды. Ее с большим трудом удалось уговорить пойти на томографию, но медсестра Эйми позвонила и сказала, что к концу дня бабушка настолько устала, что легла спать в 7 вечера и проснулась на следующее утро бодрой и подпевала Этель в столовой на завтраке. Ей теперь давали лекарства. И хотя требовалось время, чтобы подобрать правильные медикаменты и дозировку, начало уже положено. Я обожала проводить время с Уэстом. Просто болтать и смеяться, собирать заново то, что у нас испортилось в тот день в столовой. И мое сердце восстанавливалось не только от ежедневных встреч за кофе. Уэст взял за правило каждый день заезжать за мной в колледж, даже если наше расписание не совпадало, и ждал после лекции на улице. Новый актовый зал театра наконец-то был готов. И последнюю репетицию мы провели в огромной заново отстроенной аудитории. Уэст нес мой рюкзак и смеялся над моими шутками, хотя они были не смешными. Когда я зашла в столовую и села рядом с Карли, он вдруг будто возник из воздуха и расположился вместе с нами. Уэст не морщился, когда мы болтали только о сериалах 90-х. Он довольствовался нашими минутами. Мило и романтично. И оттого мне хотелось прибить его на месте. «Я хочу его придушить», — призналась я Карли за день до премьеры «Трамвай желания». «Я правда хотела. Всей душой. Это смешно, потому как я жутко испугалась, узнав, что Кейт Эпплтон чуть его не убил». «Уточни, пожалуйста. Даже я не самый ярый его фанат, но в последнее время он не творил никакой фигни. И на свое убийство точно не вдохновляет». Карли листала толстый учебник и неистово черкала в нем маркером. Я плюхнулась на ее кровать и сдула упавшую на лицо прядь. Я больше не носила кепки, только красилась, и то немного. Стало существенно легче и для температуры тела, и для скальпа. «Он ведет себя, как идеальный бойфренд», — простонала я. «Гадость какая!» — Карли сделала вид, что давится. «Как он посмел! Вот идиот!» «Но он не мой бойфренд. Он не приглашал меня на свидание. Мы не обсуждали наши отношения с тех пор, как его выписали. У нас просто платоническая дружба». От этого слова стало кисло во рту. Я жалела, что мы расстались, но не понимала, почему он так настойчиво проводил со мной время и не предпринимал никаких действий, чтобы перевести наши отношения во что-то большее. Теперь действовать должен он. Это Уэсту нужно понять, готов ли он к таким обязательствам. А я в больнице ясно дала ему это понять. «Может, он действует осторожно? Сент-Клер и так знатно облажался, когда вы встречались», — предположила Карли, закрыла колпачком желтый маркер и открыла зеленый. У нее была своя система подчеркивания, отчего ее учебники напоминали радугу. «Вероятно, он просто пытается загладить свою вину передо мной. Может, он просто по-доброму ко мне относится, а потом закончит универ и уедет». Уэст учился последний семестр. Теоретически, он мог уехать из Шеридана в следующем месяце. Его тут больше ничто не держало. От этой мысли меня прошиб холодный пот. Карли заметила и захлопнула учебник. Придвинувшись ко мне на кровати, она обхватила мое плечо рукой. «Черт, ты правда его любишь, Шоу?» Я кивнула, закрыв глаза. «Не знаю, как поступить, Карл», — прошептала я. «Не могу уехать из Остина. Здесь бабушка, но смотреть, как уезжает он...» Я пыталась перевести дух, но воздуха не хватало. «Это меня добьет». Карли положила подбородок мне на плечо и погладила по руке. «Мне жаль, Грейси Мэй. Так бывает, когда играешь с огнем.